Первенство в саду. Несколько умных парней из города Остина, штат Техас, основали Garden.com, первую интернет-компанию, задача которой — удовлетворение потребностей приверженцев самого популярного в Америке вида времяпрепровождения. Вы будете удивлены, но это хобби — садоводство, отрасль емкостью в 46 миллиардов долларов. В два раза превышающий объем книжного рынка США, на котором пытается завоевать доминирующие позиции всеми любимая интернет-компания Amazon.com. Садоводство – бизнес крайне сегментированный. Многое зависит от региона, климата, почвы. Однако сами садоводы, как правило, люди увлеченные и обеспеченные. В то же время ни одной специализированной фирме не принадлежит более 1% рынка. От многочисленных схем интернет-коммерции, единственная цель которых – собрать с потребителей как можно больше денег, Garden.com отличается в выгодную сторону. Компания уже насчитывает 500 тысяч зарегистрированных членов. На ее веб-сайте предлагается 16 тысяч наименований товаров. Средний посетитель проводит на сайте около получаса. Будучи закрытым акционерным обществом, Garden.com успела заработать 51 миллион долларов. Предполагается, что первичное публичное размещение акций принесет компании еще столько же. Как мы уже говорили, хорошо быть первым.